К осени 1761 года, согласно обещанию Растрелли, императорский зимний дворец был окончен в Черне. Елисавета изъявила желание обозреть работы, для чего приказала Растрелли очистить место, где будет стоять карета для приезда к дворцу, и затем сделать подъемный стул и тот покой, где будет стул, обить бумажными обоями. На святой неделе государыня посетила свой новый дворец, осталась всем довольна и изъявила желание видеть поскорее свои покои оконченными. Растрелли просил только о правильном отпуске денежных сумм и обещал окончить в сентябре 1762 года. Но время шло только в переписках, и Растрелли денег не получал. В ноябре государыня приказала, чтобы Большая Церковь непременно была готова для освящения к 25 апреля 1762 года. И к освящению исправлено 5-6 покоев, где бы полы были гладкие, столярные работы, без клея, а панели и коробки выкрашены были под золото. Растрелли приказал исправить подъемный стул и покой, где он находился, каждую неделю делать пробу, а от стула в другие покои наслать дорогу. Но императрица не только была лишена удовольствия видеть оконченным лучший архитектурный памятник ее времени, но и присутствовать при освящении Большой Церкви. 25 декабря 1761 года государыня внезапно скончалась. По преданию, смерть императрицы предсказала петербургским жителям известная в то время юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище и до сих пор пользуется особенным уважением у народа. Ксения накануне кончины императрицы ходила по городу и говорила: «Пеките блины, вся Россия будет печь блины». Ксения Григорьевна была жена придворного певчего Андрея Петрова, состоявшего в чине полковника. Она в молодых годах осталась вдовою. Тогда, раздав все свое имение бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала 45 лет, изредка проживая на петербургской стороне в приходе святого апостола Матвея, где одна улица называлась ее именем. Рассказывают, что Ксения пользовалась особенным уважением у петербургских извозчиков, которые, завидя ее где-нибудь на улице, на перерыв один перед другим предлагали ей свои услуги в том убеждении, что которому из них удастся хотя бы сколько-нибудь провести Ксению, тому повезет счастье. Год смерти ее неизвестен. Одни уверяют, что она умерла до первого еще наводнения 1777 года, другие же, что при Павле. Могила Ксении издавна пользуется особенным почитанием и уважением. В скором времени после ее похорон посетители разобрали всю могильную насыпь. Когда же была усердствующими положена плита, то и плита была разломана и по кусочкам разнесена по домам. Сделана была другая плита, но и та недолго оставалась целую. Ломая камень и разбивая землю, посетители бросали на могилу деньги. Тогда к могиле прикрепили кружку, и на собранные таким образом пожертвования построили памятник в виде часовни с надписью «Раба Ксения, кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души». И действительно, ни на одной из могил на Смоленском кладбище не служится столько панихид, как здесь. Одним из красивейших домов елисаветинского времени был дом знаменитого предстателя Мус, первого русского мецената Ивана Ивановича Шувалова. Стоял он на углу Невского и Большой Садовой, где так долго на нашей памяти помещался трактир Палкина, а теперь фортепианный магазин Шредера. Дом был выстроен в 2 этажа по плану архитектора Кокоринова. Шувалов праздновал в нем новоселье 24 октября 1754 года великолепным маскарадом, про который Ломоносов сказал следующие стихи: «Европа, что родит, что прочие части света, что осень, что зима, весна и кротость лета, что воздух и земля, что море и леса, все было у тебя, довольство и краса». Богатая анфилада комнат дома Шувалова была вся увешана портретами и картинами. В главной зале, выходящей окнами на Невской, сидели у дверей за столиком 2 старика, вечно играя в пикет. Один из них был огромного роста, другой низенький старичок в черном кафтане. Первый был гайдук-силач, спасший Шувалову жизнь в Швейцарии. Другой камердинер — француз Бернар. Оба старика жили на пенсии и ежедневно безотлучно дежурили в картинной зале. Как раз над их головами висела большая картина с изображением печального эпизода из жизни Шувалова, чуть-чуть не стоившего ему жизни. На картине был представлен швейцарский пейзаж, где на высоте большой горы виднелась повисшая над пропастью карета, которую поддерживает своими плечами огромный гайдук. В светлой угловой комнате о 7 окнах, в большом кресле у столика, окруженный книгами и друзьями, сидел маститый седой старик, сухощавый, среднего росту, в светло-сером кафтане и белом камзоле. Видевший Шувалова уже 70-летним старцем, Тимковский говорил о нем так: «Речью и видом он был бодр, но слаб ногами. Лицо у него было всегда спокойное, поднятое, обращение со всеми упредительное, весело видное, добродушное. В разговорах он имел речь светлую, быструю, без всяких приголосков. Русский язык его был с красивую отделкою в тонкостях и тонах. Французский он употреблял, где его вводили и когда по предмету хотел что сильнее выразить». В этой угловой гостиной у него собирались образованнейшие люди того времени: Ломоносов, Сумароков, Костров, Богданович, Державин, Шишков, княгиня Дашкова, Оленин, Перепечин, известный тоже меценат, директор банка, Кирилл Каменецкий, его домашний врач, автор знаменитого в свое время «Травника». Из гостиной боковой выход вел в кабинет. Оттуда шли его жилые комнаты окнами на двор. Прямо же вдоль Садовой улицы шла длинная галерея с библиотекою, а за нею и домовая церковь, в которой сановитого вида дьячок читал малороссийскую речью. Шувалов в церкви по большей части сидел в креслах с подосланным ковром. Вельможа имел привычку во время разговоров задумываться и креститься у груди небольшим крестом. Это была его давнишняя привычка, которую он приобрел, живя в век вольнодумства. Дом Шувалова видел многих монархов. Императрица Елисавета в течение года очень часто у него обедала и ужинала. Сюда же, в дом Шувалова, привозили в 1756 году бывшего императора Ивана Антоновича для свидания с императрицею. Здесь же почти ежедневным гостем был император Петр III, и позднее очень часто приезжала Екатерина Великая. Перед этим же домом, на другой день кончины Шувалова, проезжая мимо верхом, император Павел остановился, снял шляпу, поглядел на окна и низко поклонился. У Шувалова собирались все литераторы того времени. В юной возникавшей тогда журналистике происходили такие же споры, что и теперь. Каждый превозносил себя, и каждое издание хотело превзойти остальные и стать во главе всех. Полемика, зависть, даже личные, не совсем церемонные намеки так и сыпались перекрестным журнальным огнем и при встрече пишущих. Ловля подписчиков в то время происходила самым комическим образом. Особенно рьяные журналисты раздавали даром не расходившиеся номера своего издания, с тем, чтобы получивший даровой номер не подписывался на другие журналы. Издатель «Подёнщины» Василий Тузов, глубокий провинциал, на одном вечере у Шувалова прямо сказал жене Рубана, издателя ежесубботнего журнала «Ни то, ни сие», «Скажите вашему мужу, что я его не боюсь, и что он неосновательно думает, что у меня нет денег на издание. Вот они!» И он показал при этом пачку ассигнаций. При встречах литераторы того времени редко церемонились. И, как рассказывал сам Шувалов Тимковскому, особенно были такими непримиримыми врагами Ломоносов с Сумароковым. В спорах Сумароков чем более злился, тем более Ломоносов язвил его. И если оба не совсем были трезвы, то оканчивали ссору запальчивую бранью, так что я был принужден высылать их обоих, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь о нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходил, или, подслушав, вбегает с криком: «Не верьте ему, ваше превосходительство, он все лжет. Удивляюсь, как вы даете у себя место такому пьянице, негодяю». «Сам ты пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои крадены!» Но иногда, замечает Шувалов, мне удавалось примирить их, и тогда оба были очень приятны. Примирение, впрочем, не всегда удавалось. Существует письмо Ломоносова к Шувалову от 19 января 1761 года. «Никто в жизни меня больше не изобидел, как ваше высокопревосходительство. Призвали меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым, то есть сделай смех и позор. Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал вам послушание. Только вас уверяю, что в последний раз, ваше превосходительство, имея ныне случай служить Отечеству с помоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Не только у стола знатных господ или каких земных владетелей дураком быть не хочу». И так далее. Если Ломоносов и Сумароков всегда шумели на вечерах Шувалова, то встречались из литераторов того времени и такие, которых в обществе считали образцами светскости. К таким принадлежал всегдашний гость Шувалова, автор «Душеньки», Ипполит Федорович Богданович. Ходил он всегда щеголем в французском кафтане с кошельком на спине, с тафтяной шляпой, клак под мышкой. Если он не садился играть в карты, то всегда рассказывал о дневных и заграничных новостях. Он только не любил говорить или даже напоминать о своих стихах и был очень щекотлив насчет произведений своего пера. После выхода «Душеньки» он сделался гостем большого света. Все вельможи на перерыв приглашали его и почитали большой честью, чтобы автор «Душеньки» дремал за их поздними ужинами. По выходе в свет «Душеньки» в 1778 году носилась молва, что Богданович не был ее автором. Злые языки говорили, что у Богдановича жил молодой талантливый человек в качестве переписчика, который тайком от Богдановича читал в своем кругу отрывки из своей душеньки. Этот молодой человек вскоре умер, оставив все свои произведения Богдановичу. Вскоре после этого времени и вышла душенька. Может быть, тут и говорила зависть. Но современники твердили, в душеньке не Богдановича перо и не его воображение. Как бы в контраст опрятному Богдановичу, у Шувалова постоянным гостем бывал человек и самой неряшливой внешности. Это был известный поэт Ермил Иванович Костров. Видом переводчик Гомера был человек невысокий, с лицом большим, по которому у него выступали красные пятна, особенно нос его отличался багрово-красным цветом. Платье его было всегда изношено, особенно локти всегда были протерты, зато парик его был напудрен, убран в букли и пригусто на помаженной косе. Этого требовал тогда этикет. Впрочем, нередко случалось, что лицо Кострова было все засыпано мукою. Букли и прическа растрепаны, и из них выпадали шпильки. Коса тоже лезла из ленты и рассыпалась по плечам, а худой испачканный камзол едва держался на плечах, и сам поэт шатался. Впрочем, Костров и трезвый был не тверд на ногах. Бекетов рассказывает, когда Костров шел по улице, то какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением: «Видно, бедный больнехонькой», а другой, встретясь с ним, пробормочет: «Эх, нахлюстался». Ни того, ни другого. И здоров, и трезв. А такая была походка. Дмитриев говорит, что домашние Шувалова обращались с Костровым, почти не замечая его в доме. «Однажды, — рассказывает Дмитриев, — спросил я, дома ли Ермил Иванович. Лакей отвечает: «Дома, пожалуйте сюда», и привел меня в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел в кругу и сшивал разные лоскутки. На столе возле лоскутков лежал Гомер. На вопрос, чем это он занимается, Костров отвечал: «Да вот девчата велели что-то сшить», и продолжал свою работу. Граф Хвостов, известный певец Курбы, спросил однажды Кострова, отчего он так позабыл себя. «Меня не разгадали», — отвечал поэт. «Мне хотелось учить поэзии с кафедры».